Ирина Печерникова, актриса, был просто очень любимым артистом. Я не знаю, сколько было претенденток на роль учительницы русского языка и литературы в фильме «Доживем до понедельника», но слышала, что когда режиссер остановился на нескольких кандидатурах, он пригласил Тихонова на просмотр и сказал: «Давай вместе выбирать». Возможно, я попала в картину благодаря Тихонову, я этого так и не узнала. На съемках мы как-то перевыполнили план, и на ноябрьские праздники часть группы поехала на Валдай, в дом отдыха. Меня взяли, чтобы я привыкала, чувствовала себя своей. А там озеро, рыбалка. И как-то я постучала в номер к Тихонову: «Вячеслав Васильевич, к вам можно?» А он стоял на четвереньках, весь номер в удочках, лесках, поплавках, блеснах, все это разложено на столе, на стульях, на полу. И с совершенно детским выражением лица сказал: «Ирочка, посмотрите, какая красота!» Сначала снимали «Осеннюю натуру» и нашу прогулку с Вячеславом Васильевичем. Мы тогда знакомились, притирались. Он молчаливый, серьезный, сам в себе, но иногда вдруг удивительно шутил. Я, по-моему, кучу глупых вопросов ему задавала, и он очень вежливо, тактично отвечал. Однажды, перед ноябрьскими праздниками, мы с Тихоновым ехали домой на Волге, так как студийная машина сломалась, а нам ехать в одну сторону. Он сказал: «Хочешь, я покажу тебе особенную праздничную Москву?» И показал. Ленинские горы, мы там долго стояли. Набережную Кремля. Он знал такие точки, с которых Москва выглядела как самая нарядная новогодняя елка в детстве. Когда «Доживем до понедельника» все-таки выпустили на экран, я распечатывала письма, сотни писем. Из них я узнала, что народ нас с Тихоновым поженил. Несмотря на то, что у Вячеслава Васильевича была семья, родилась чудесная дочка Аня, а я вскоре уехала из Советского Союза с мужем, все равно я несколько лет оставалась женой Тихонова. Хотя он для меня всегда был просто очень любимым артистом.